Глава 5. От вопроса к беседе. Широкий взгляд расширяет мышление. Лушье. Международная организация, основанная в 1983 году в Нидерландах. Известна своими строгими черно-белыми плакатами с короткими фразами, подписанными именем Лушье. Итак, вы поработали над сократической позицией, развили навыки слушания, стали более открытыми и любопытными, разобрались с ловушками, познакомились с техническими приемами и умеете задавать хорошие вопросы. Что дальше? Как перейти от одного вопроса к глубокой и плавной беседе? Принцип домино. Хороший разговор, в котором вопросы и ответы плавно переходят друг в друга, можно сравнить с игрой в домино. В традиционной версии две игральные кости с одинаковым количеством точек должны соприкасаться. Половинка костяшки с четырьмя точками должна стыковаться с половинкой другой костяшки, на которой точек тоже четыре. Выложить на стол игральную кость с другим количеством точек эффектно, неожиданно, но абсолютно неправильно. Вопросы и ответы должны логично соответствовать друг другу, так же, как костяшки домино. Часто это не происходит. Мы неуклюже пытаемся пристроить 6 к 4, а 1 к 5. Например, задаем закрытый вопрос, а собеседник отвечает развернутым монологом. Или на открытые вопросы получаем сдержанные «да» и «нет». Многие диалоги на самом деле являются собой два параллельных монолога. Собеседник слушает вполуха, у него рождаются какие-то ассоциации, и вот он уже плывет в своем направлении. А вы даже не замечаете, что не получили настоящий ответ на вопрос, потому что и сами следуете по заранее прочерченному маршруту. Многие разговоры выглядят скорее как нагромождение утверждений, историй и мнений, чем как логичная линия костяшек домино из вопросов, ответов и реакций, которые действительно стыкуются между собой. Два монолога — еще не диалог. Участник одного мастер-класса рассказывал. Недавно был в гостях у тестя и слышал, как тот разговаривал со своими друзьями, такими же пенсионерами. Меня удивила одна особенность. Каждый из них рассказывал про свою жизнь, как, мол, у него отлично организованы дела, пенсия, инвестиции и так далее. Никто никому не задавал никаких вопросов. Когда один заканчивал делиться своим финансовым отчетом, следующий тут же принимался, так сказать, зачитывать свой, никак не реагируя на слова предыдущего рассказчика. Способность вести хороший разговор — неврожденный навык и не подарок судьбы. Ее нужно развивать, а для этого требуются тренировки и практика. Проверьте игральную кость домино, подходит ли она. Самый простой способ проверить костяшку домино, то есть выяснить, соответствует ли ответ собеседника вашему вопросу, на время отвлечься от содержания беседы и обратить внимание на структуру. Ваш вопрос требовал однозначного ответа, и вы услышали «да» или «нет». Вы предложили собеседнику два варианта, и он сделал выбор или увлекся долгими объяснениями. Вы спросили, сколько времени, и получили четкий ответ, или... Если замечаете, что ответ уходит в сторону, и кости не совпадают, нужно остановиться и внести ясность. Лучше всего просто повторить вопрос. Это эффективнее, чем упрекнуть собеседника в невнимательности. Вот пример такого разговора, который я недавно подслушала в амстердамском трамвае. Собеседник А. «Хочешь суши?» Вопрос с ответом «да», «нет». Собеседник Б. «Зашел я тут недавно в один суши-ресторан, отвратительно, набит битком. Заказ приносили трижды, каждый раз чего-то не хватало. Официанты невежливы, и все в какой-то спешке». Этот простой бытовой пример про суши отлично демонстрирует несовпадение костяшек домино. Но такое же несовпадение — может случиться, когда в разговоре затрагиваются сложные, интимные или чувствительные темы. Тогда ситуация становится некомфортной, и собеседник или постарается уйти от трудного вопроса, или не захочет признаться, что чего-то не знает. Примером может послужить разговор Тарика и Анны, родителей подростка Сэма. Сэм дружил с Питером, они вместе гуляли, баловались наркотиками и в итоге попали в неприятную историю. «Анне, как ты думаешь, может, нам стоит запретить Сэму общаться с Питером?» «Тарик, знаешь, Питер вроде нормальный парень, но после того, что случилось в прошлый раз, я немного беспокоюсь. Все думаю, ну, не знаю, стоит ли нам это позволять». Мы видим, что Анна задает вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», а Тарик просто делится своими мыслями. Диалог тут же рождается, но весьма поверхностный. Окончательный ответ Тарика скрыт в потоке слов, до Анны он пока не добрался. Если вы хотите глубины, ясности и четкости, то сначала ответьте на вопрос, а затем поделитесь своими аргументами, опасениями и соображениями. Тогда их будет легче изучить и обсудить. Да, с самого начала занять четкую и ответственную позицию — это сложно, но зато ситуация станет яснее. «Анне, как ты думаешь, может, нам стоит запретить Сэму общаться с Питером?» «Тарик». «Да, думаю, стоит». «Анне, почему ты так считаешь?» «Тарик». «Потому что в последний раз, когда они вместе ходили гулять, возникли проблемы. Питер, конечно, приятный парень, но из-за некоторых своих привычек он плохо влияет на Сэма. Думаю, будет разумно на время, скажем, на 3 месяца, запретить им общаться. А ты как считаешь?» Во втором варианте разговора гораздо понятнее, какую позицию занимает Тарик и почему. Вопросы и ответы ложатся как костяшки домино один за другим, логично и последовательно. Какое-то время назад меня пригласили в подкаст Марка Эйкема «Mark in the Middle». У нас получился прекрасный разговор. Между мной и Марком сразу установился хороший контакт. Почти 2 часа мы беседовали о том, как важно задавать вопросы, почему мы так редко это делаем, почему это плохо удается и какой могла быть жизнь, если бы мы уделяли этому больше внимания. Марк был со мной согласен. Нам стоит почаще задавать друг другу вопросы, и главное — делать это правильно. Тогда и качество разговоров заметно вырастет. Мы отлично пообщались и до, и после записи. В самом подкасте я рассказала про случай за обеденным столом, с которого начинается эта книга, про разговор о детях. Поделилась своими сомнениями и размышлениями, стоит или нет заводить детей. И Марк подметил любопытную вещь. Мы часто задаем вопрос тем, у кого нет детей, интересуемся, почему так получилось, но почти никогда не задаем вопрос родителям, а почему, собственно, они решили стать родителями. Марк рассказал о своих детях, как он их обожает и как трудно с ними приходится. Признался, что даже не мог представить, насколько кардинально рождение детей изменит его жизнь. Добавил, как ценил свое прежнее существование. В какой-то момент я спросила, «Ты бы решился на это снова, если бы перед тобой стоял тот же выбор?» Это, конечно, непростой, очень личный вопрос. Вопрос, для ответа на который требуется определенная отвага, ведь придется показать свою уязвимость. Но наши отношения были достаточно близкими, чтобы я задала его вот так, без обиняков. Марк начал объяснять, «Я смотрю на нас сейчас, вспоминаю, какими мы с женой были, когда стояли перед этим выбором. Я задала простой «да-нет» вопрос. Если мой собеседник хочет углубиться в тему и открыть для себя что-то новое, а мы оба этого хотели, то сначала пусть даст четкий ответ «да» или «нет», а затем уже погружается в нюансы. Но люди к такому не привыкли, особенно когда тема волнующая. А мой вопрос не может не волновать. Мы с Марком только 2 часа проболтали о том, как важно задавать вопросы и вести хорошие беседы. А теперь Марк просто посмотрел на меня и замолчал. Я спросила, «Ты же знаешь, что это был вопрос с ответом «да» или «нет», правда?» «Ну да», а я пустился в размышления. И раньше бы это сработало, но сейчас... «Ладно, постараюсь ответить на твой вопрос». «Да, я бы сделал это снова, потому что, когда я смотрю на мою нынешнюю жизнь, дальше последовал детальный и вдумчивый рассказ, из которого мы оба узнали много неожиданного и сформулировали новые вопросы. Марк никогда раньше не обсуждал эту тему под таким углом. Он открыл в себе мысли и убеждения, о существовании которых даже не догадывался. Диалог — это не сольное выступление. Для хорошего разговора важно, чтобы игральные кости выстраивались одна за другой, и каждый выкладывал на стол свою, лишь дождавшись очереди. Вы же не хотите, чтобы кто-то вывалил на стол все свои костяшки домино разом и не оставил места для партнеров по игре? Говорить нужно не ради того, чтобы просто что-то сказать, а ради того, чтобы быть услышанным. В идеале это означает, что вы должны не тонуть в собственном рассказе, а поддерживать контакт с собеседником. Это можно делать, конечно, и невербально, взглядом и позой, однако слова тоже необходимы. Часто мы произносим монолог, перегруженный какой-нибудь сложной терминологией, чтобы, сознательно или бессознательно, вызвать у собеседника восхищение и ошеломить его. Хотим произвести эффект, показаться умными, но это уже не беседа, а сольное выступление. Монолог интересен и приносит удовольствие лишь одному человеку, его автору и исполнителю. Одно из правил беседы Сократа — говорить кратко и по делу. В диалоге с Протагором, который разбирает Ханс Болтон в своей статье «Сократическая беседа как инструмент для командной рефлексии», Сократ требует от собеседника прекратить произносить путанные и затянутые монологи. За их логикой трудно уследить. Сократ. Протагор, увы, мне не повезло, у меня очень слабая память. Когда кто-то произносит длинные речи, я теряю нить разговора. Ради меня, пожалуйста, сократи свои ответы и сделай их короче, если хочешь, чтобы я мог за тобой поспевать. Протагор. Значит, ты просишь меня отвечать кратко? Но что ты имеешь в виду? Ты хочешь, чтобы я говорил короче, чем это необходимо? Сократ. Вовсе нет. Протагор. То есть как раз столько, сколько нужно? Сократ. Именно. Болтон пишет. Из-за этой просьбы Протагор раздражается. Он привык говорить так, как ему нравится, длинно и многословно, потому что только так может выглядеть сильным оратором. И он не собирается подчиняться желанию Сократа. Тогда Сократ разыгрывает свой последний и самый сильный козырь, угрожает уйти. Сократ. «Послушай, Протагор, я не настаиваю на продолжении разговора, если он тебе неудобен, но если ты готов говорить так, чтобы я мог следить за твоими мыслями, тогда я готов продолжать. Однако, так как ты отказываешься это сделать, а у меня есть и другие дела, я не смогу остаться надолго, чтобы слушать твои затянутые речи. Мне нужно быть в другом месте, так что я пойду». Болтон описывает, как толпа, собравшаяся послушать этих двух мыслителей, приходит в замешательство. Люди пытаются уговорить Сократа продолжить разговор, мол, останься, пожалуйста. В конце концов, Протагор соглашается и обещает сказать все, что хочет, но коротко и понятно. В этом и заключалась главная цель Сократа. Болтон пишет: «И только тогда Сократ смог вернуться к исследованию вопроса, который они с Протагором уже поднимали ранее. Являются ли такие слова, как ученость, мудрость, храбрость, справедливость и благочестие, различными аспектами одного и того же понятия — добродетели? Или это пять принципиально различных категорий вещей?» Уточняющие вопросы. Как задавать их правильно? Один из самых частых запросов от участников курсов и семинаров, посвященных искусству вести разговор, такой. Как научиться правильно задавать уточняющие вопросы? Хорошие уточняющие вопросы придают беседе глубину. Мы отказываемся от поверхностных тем «ну, как у тебя дела?» и переходим к более значимым предметам обсуждения. Мы лучше узнаем собеседника и даем ему возможность раскрыться. Но как это сделать? Как расспрашивать правильно? С чего начать? О чем можно спрашивать? Какие существуют типы уточняющих вопросов? Как их задавать, не ранив чужие чувства? Как помочь собеседнику увидеть новое? какие вопросы уточняющие, а какие нет. С помощью уточняющих вопросов можно сделать обсуждаемую тему, точку зрения или рассказ более содержательными. Их задача не в том, чтобы выйти за границы темы или обогатить разговор новыми историями или концепциями, а в том, чтобы поглубже заглянуть в уже затронутое. Например, обсуждается тема вакцинации детей. Вы можете задать уточняющий вопрос, чтобы узнать, почему кто-то придерживается определенной точки зрения, или попросить привести примеры, либо поделиться своей историей. Если же вы задаете вопрос на совершенно другую тему, не имеющую отношения к вакцинации, то не уточняете, а начинаете новый разговор. Уточняющие вопросы могут иметь тот же эффект, что и вопрос «почему?» — почувствовать необходимость защищаться. В определенном смысле это действительно так, поскольку вы просите собеседника подкрепить свое мнение или утверждение. Он уже не может голословно заявить: «Те, кто живет на пособие, просто тунеядцы». Вы спрашиваете об аргументах, о доказательствах такого утверждения. Некоторые люди не задают уточняющих вопросов именно по этой причине, не хотят усложнять ситуацию и стараются сохранить хорошие отношения. «Не могу же я заставлять другого человека объясняться. Кто я такой, чтобы спрашивать о доводах и причинах?» Оправдываются они. А почему бы, собственно, и нет? С каких это пор просить кого-то объяснить, что он или она говорит, плохая идея? Почему вы не имеете права расспрашивать про доводы и аргументы, стоящие за чьими-то словами? Вы всего лишь просите собеседника взять на себя ответственность за собственные высказывания. Всякое заявление должно иметь какие-то основания, хотя это скорее редкость. На мой взгляд, мы, напротив, чересчур осторожны. Именно потому, что мы задаем мало уточняющих вопросов, собеседник уходит от ответственности за пустое замечание, вскользь брошенную банальность или необдуманное утверждение. Конечно, успех уточняющих вопросов зависит от вашей любознательной сократической позиции. Если в нагрузку к вопросам идут осуждающий взгляд или тон, нужного эффекта ждать не приходится. Вы должны с любопытством всмотреться в ту мыслительную конструкцию, которая стоит за чьим-то высказыванием. Иногда собеседник задумывается, лишь только услышав уточняющие вопросы. Действительно ли то, что я говорю, верно? Да, я думаю, что это так, но, может, я поторопился с выводами? Уточняющие вопросы равно аналитическое мышление плюс умение слушать. Чтобы правильно задавать уточняющие вопросы, нужно прежде всего внимательно слушать, что говорит собеседник. Вы чуть отстраняетесь от содержания, забываете про свою точку зрения, не пытаетесь переубедить, не вступаете в споры, слушаете, как Сократ, нейтрально и непредвзято, обращая внимание на формулировки. На время откладываете сочувствие в сторону, не пытаетесь утешить, найти решение или дать совет. Вы прежде всего прислушиваетесь к тому, что скрывается за высказыванием. Перед вами два вопроса: что именно произносит собеседник, что за этим стоит. В уме вы анализируете, что он сказал, соответствует ли это тому, что было сказано ранее, или человек себе противоречит. Если вы подмечаете такие моменты и не увлекаетесь самой историей, то задавать уточняющие вопросы легче. Нужно мысленно дистанцироваться как от собеседника, так и от содержания разговора. Сомневайтесь даже в том, что кажется очевидным. Самый простой способ задать уточняющий вопрос — спросить о том, что кажется очевидным. Мы часто додумываем за собеседника, будто понимаем, что он имеет в виду. Но если слушать в духе Сократа, обращая внимание исключительно на язык, вопросы рождаются сами собой. Если кто-то говорит: «Учителям стоит поменьше жаловаться, все это неоправданное нытье», мы либо поддакиваем, либо начинаем спорить. Соглашаемся или не соглашаемся, вместо того, чтобы задать вопросы. Например, отвечаем: «Да, я тоже так думаю», или «Ну, моя тетя учительница, и ей действительно нелегко». Но если слушать с позиции Сократа и ставить под сомнение, казалось бы, очевидное, можно спросить: «А что именно ты подразумеваешь под нытьем?» Или «Почему ты считаешь это нытье необоснованным?» Собеседнику, возможно, станет некомфортно. Он начнет выкручиваться. «Да ты и сам все прекрасно понимаешь, сам видишь это в новостях». Но если вы будете настаивать на своем вопросе, ему все же придется объяснить, что он подразумевал на уровне собственных неосознанных мыслей и убеждений. Упражнение «Подвергать сомнению очевидное». Попросите кого-нибудь выполнить это упражнение вместе с вами. Пусть собеседник запишет убеждение, которое для него абсолютно очевидно и не подлежит сомнению. Возможно, у него есть принципиальная позиция по поводу автомобилей, пробок, движения #MeToo, политики или религии. Возьмите одну из этих точек зрения и сформулируйте ее как утверждение или аргумент. Родители должны делать детям прививки, потому что это помогает сохранить здоровье всего общества. Те, кто против прививок, должны думать не только о себе, а учитывать общее благо. В этот момент важно дернуть ручной тормоз. Остановите себя. Перестаньте думать о том, согласны вы с этим мнением или нет. Не пытайтесь переубедить собеседника. Вам надо исследовать то, что кажется очевидным. Просто задавайте вопросы. Особенно важно задавать глупые вопросы. Те, которые ставят очевидное под сомнение. Например, действительно ли родители, которые не хотят прививать детей, думают только о себе? Почему важно думать об общем благе? Каким образом вакцинация детей способствует укреплению здоровья всего общества? Плохо ли думать о себе? Как вообще понять, когда нужно думать о себе, а когда о других? Два направления уточняющих вопросов. В целом, можно сказать, что уточняющие вопросы могут идти в двух главных направлениях. Либо исследовать логику собеседника, чтобы понять, какие предпосылки, допущения и идеи стоят за его мнением, либо, наоборот, изучить противоположную точку зрения, отличную от позиции собеседника. Уточняющие вопросы, помогающие понять логику собеседника. Почему вы в этом уверены? Все ли так думают? Какие у вас есть аргументы в пользу этого? Исследование противоположной точки зрения. Что бы сказал тот, кто не согласен с вами? На чем основано это убеждение? Может ли быть иначе? Задавая уточняющие вопросы, чтобы понять логику партнера по беседе, вы углубляетесь в его мысли. На чем основаны твои высказывания? Какие идеи за ними стоят? Какую логическую конструкцию ты построил и соответствует ли она объективной действительности? Чтобы анализировать иную точку зрения, собеседнику требуется гибкость мышления. Способен ли он понять и прочувствовать противоположное мнение? Не существует единого правила, определяющего, когда и какие уточняющие вопросы следует задавать. Однако полезно для начала максимально понять и исследовать точку зрения собеседника, прежде чем приглашать его разбирать другие варианты. Упражнение. Два направления вопросов. В следующий раз, когда вы услышите чье-то утверждение и захотите задать уточняющие вопросы, вспомните про эти два подхода. Сначала проанализируйте мысли собеседника. Откуда ты это знаешь? Что заставляет тебя так говорить? Как это работает? И лишь почувствовав, что вы понимаете его мышление, а это совсем не то же самое, что быть согласным с ним или несогласным, вы можете поменять направление вопросов и рассмотреть мнение оппонента. А это и впрямь всегда так? В каких случаях это может работать иначе? Как бы ты думал об этом, если бы... Самый простой способ задавать уточняющие вопросы — вопросы эхо. К этому типу вопросов можно прибегать всегда и везде, особенно если вы не знаете, что именно спросить, но вам по-прежнему интересно продолжать беседу. Вопрос эхо помогает оставаться на позиции слушателя, который не навязывает свои идеи или советы, не делает предположений или выводов. находиться в контексте истории другого человека, одновременно углубляя и исследуя его высказывания. Сформулируйте свой вопрос как эхо. Используйте слова собеседника буквально. Формулируйте не примерно своими словами, а повторяя дословно. Когда коллега говорит «я разговаривал с Джимом, и это опять сплошное мучение», вы можете спросить, что было сплошным мучением. Подруга жалуется на своего парня. «Крис — ужасный придурок». В этом случае вы можете спросить, например, «почему ты считаешь Криса ужасным придурком?» Вы буквально возвращаете собеседнику его же слова, как это делает эхо в колодце. Вот несколько примеров плохих и хороших эхо-вопросов. Эта встреча длилась бесконечно. Нет. Из-за кого встреча длилась так долго? Да. Почему эта встреча длилась бесконечно? Мама Хенка снова отличилась. Нет. Что она сделала? Что она опять сказала? Да. Что значит «снова отличилась»? Я считаю это крайне нелепым поступком. Нет. Почему ты считаешь это идиотским поступком? Почему думаешь, что это было глупо? Да. Какой поступок ты считаешь крайне нелепым? Почему ты считаешь этот поступок крайне нелепым? Примеры показывают, что, задавая правильные вопросы эхо, вы остаетесь близки к словам собеседника. Не добавляйте новые идеи, не перефразируйте. Собеседник чувствует, что его слушают, и продолжает размышлять в выбранном им направлении. Вначале это может показаться непривычным. Однажды кто-то из участников тренинга «Искусство задавать вопросы» сказал: «Но это звучит так неестественно, разве собеседник этого не заметит?» Однако его партнер по упражнению возразил, что ничего такого не ощутил. Напротив, у него появилось чувство, что его понимают, и он был готов рассказать свою историю. Конечно, не нужно пользоваться этой техникой бездумно, применяя ее к каждому вопросу на протяжении, скажем, 10 минут. Не то вы уподобитесь попугаю. Но и не переживайте слишком сильно, если это все же произойдет. И не бойтесь экспериментировать с эхо-вопросами. Образ попугая приходит в вашу голову куда чаще, чем в голову собеседника. Уточняйте основные идеи. В чьем-то высказывании или вопросе часто присутствует центральная концепция, то, о чем на самом деле идет речь. Концепция — это тема или идея, которая действительно важна. Обычно это не более чем одно слово, парящее над высказыванием или вопросом, как раскрытый зонт. Умение распознавать концепции помогает лучше задавать вопросы и отделять главное от второстепенного. Например, кто-то говорит: «Вы должны позволить родителям самим решать, прививать детей или нет. Нельзя навязывать это извне». Центральная концепция здесь — автономия, независимость в принятии решений. Очевидно, что для собеседника это важно, это его основная мысль. На ту же тему кто-то другой может высказаться так: «Вопрос прививок должен регулироваться и определяться на государственном уровне. Если никто не будет вакцинировать своих детей, вскоре мы столкнемся с заболеваниями, которые сейчас относительно хорошо контролируются». Центральная концепция здесь — контроль. Два приведенных выше мнения противоположны. Очевидно, что два человека друг с другом не согласны. И если смотреть только на ключевые идеи, то становится понятно, почему. Автономия и контроль едва ли совместимы. Понимание того, как работают концепции, и умение выделять центральную идею добавляют ясности как собственным размышлениям, так и разговорам. Особенно, если вы хотите научиться грамотно задавать уточняющие вопросы. Вот примеры вопросов, которые можно было бы здесь задать. Является ли автономия родителей приоритетом над всем остальным? Действительно ли это плохо — уступить часть своей автономии? Какими могут быть последствия, если предоставить родителям полную автономию в этом вопросе? Или, например, где заканчивается контроль и начинается автономия? Как далеко может заходить контроль над действиями родителей? Представьте, что подруга говорит вам следующее: Мы с сестрой договорились звонить маме по очереди. Мама чувствует себя одинокой, но сестра живет ближе к ней, чем я. Честно говоря, я считаю, что она должна уделять маме больше внимания. Ей ведь это гораздо проще. Попробуйте определить, какую именно ключевую идею озвучивает подруга. О чем здесь на самом деле идет речь? Если вы сможете выделить центральную концепцию, то задавать уточняющие вопросы вам будет гораздо легче. Но если вы решите задавать вопросы наугад, то вас с большой вероятностью унесет в сторону того, что интересно вам, а не партнеру по разговору. Вы собьетесь с мысли собеседника, тогда как ваша цель, наоборот, максимально придерживаться его логики размышлений. Упражнение. Распознавание концепций. Посмотрите на следующие высказывания и постарайтесь определить центральное понятие, одно слово, о котором на самом деле идет речь. Первое. Черный Пит должен оставаться черным, потому что это детский праздник. Так было всегда. Почему вдруг нужно что-то менять? Второе. Я убежденный вегетарианец и считаю неправильным убивать животных ради нашего удовольствия. Третье. Нужно установить автоматы с бесплатными прокладками и тампонами, чтобы женщины могли свободно ими пользоваться. Несправедливо, что женщины должны тратить больше денег, чем мужчины, просто потому, что они женщины. Четвертое. Свобода выражения мнений была и остается важным условием для полноценного участия граждан в публичных дебатах. Без свободы слова невозможно поднимать серьезные вопросы. Без свободы выражения мнений у граждан нет возможности влиять на управление государством. Упражнение. Уточняющие вопросы к концепциям. Возьмите газету или журнал, где есть интервью, письма читателей, либо изложение чьего-то мнения. Прочитайте высказывание целиком или один абзац текста. Сначала постарайтесь распознать основную идею. Затем придумайте три вопроса, которые вы могли бы задать автору. Это упражнение помогает быстрее распознавать ключевые концепции в разговоре и затем формулировать точные и содержательные вопросы. Конфронтация через вопрос. В разговоре можно встряхнуть восприятие собеседника, задав ему прямой вопрос, такой, который заставит его немедленно задуматься о том, что он только что сказал. Это полезный навык, которым стоит овладеть, ведь таким образом вы помогаете другому увидеть вещи с неожиданной стороны. Но как это сделать? Как задать вопрос так, чтобы человек был вынужден задуматься о своих словах, а то и столкнуться с собственными нелепостью, ошибками в мышлении, путанными высказываниями? В своем блоге Ариана ван Хейнинген, практикующий философ, предлагает следующие советы и идеи о том, как помочь собеседнику задуматься с помощью вопросов. Часто нам трудно и неловко задать собеседнику прямой проясняющий вопрос, потому что мы боимся конфликта или ссоры. Нам кажется, что такие вопросы непременно вызовут разногласия, приведут к неприятной ситуации, напряжению, недопониманию. У нас есть целый набор убеждений, связанных с подобными моментами в разговоре. Открытые и точные вопросы приводят к конфликту. Скорее всего, мой вопрос заденет собеседника, он не захочет его слушать и начнет защищаться. Прояснение острых тем вызывает напряжение, отношения могут оказаться под угрозой. Чтобы задать неудобный, но важный вопрос, нужно быть умным, рассудительным и хорошо разбираться в теме. Когда вы освоите сократический подход и научитесь расспрашивать без осуждения, задавать прямые вопросы станет гораздо легче. Что такое конфронтация? Конфронтация в самом буквальном смысле означает «поставить лицом к лицу». И это именно то, чем конфронтация и является, ни больше и ни меньше. Вы возвращаете то, что получаете, отражаете то, что слышите. Использовать конфронтацию в духе Сократа означает следующее — возвращать собеседнику его собственные высказывания, чтобы он или она могли о них задуматься. Но это не значит ставить себя выше другого, унижать его, исправлять, доказывать свою правоту. Это значит лишь внимательно слушать и возвращать услышанное. В каких случаях вы хотите прибегнуть к конфронтации? Имеет смысл ставить человека лицом к лицу с его собственными высказываниями, если он неясно излагает свою мысль, он использует много слов, но на самом деле говорит мало, он противоречит себе, он совершает логические ошибки в рассуждениях. Таким образом, подобная форма постановки вопроса или мягкой конфронтации подразумевает, что вам вовсе не обязательно хорошо разбираться в содержании высказывания, с которым вы сталкиваете собеседника. Вы слушаете так, как описано в этой книге, с позиции «что ты имеешь в виду?». Слушайте поверхностно, на уровне языка, обращая внимание на само высказывание, его структуру, используемые слова, возможные противоречия. Чем меньше вы знаете, тем легче подвергать сомнению то, что кажется очевидным. Именно это и заставляет собеседника задуматься. Не стоит задавать конфронтирующий вопрос, если вам просто важно выиграть спор, собеседник вас раздражает, и вы хотите ему это показать, у вас нет настроения что-то исследовать, вы видите собеседника первый и последний раз в жизни, и вам все равно, что он несет чушь. Если вы зададите прямой вопрос в момент, когда раздражены или просто хотите выиграть спор, он, скорее всего, превратится в упрек и вызовет то, чего вы хотели бы избежать — ссору или конфликт. Конструктивное задавание вопроса в обязательном порядке требует умения внимательно слушать, а также спокойствия и эмпатически нулевой позиции. Как можно вступать в конфронтацию с помощью вопроса? Как продемонстрировать собеседнику противоречие в его словах в сократической беседе? Можно, к примеру, просто повторить часть его высказывания или даже целиком. Вспомните технику эхо-вопроса, с которой вы уже знакомы. Все люди, получающие пособие, просто ленивы. Все? Или Бен ужасно высокомерный. Высокомерный? Такие вопросы эхо мягко возвращают собеседнику сказанное им самим, побуждая его задуматься, уточнить или переосмыслить свои слова. Еще один простой способ мягко подтолкнуть человека к встрече с собственными словами — принять позу наивного, удивленного гномика и попросить объяснить, то есть буквально спросить, что именно человек имеет в виду. Люди, которые получают пособие, просто ленивы. Ленивы? Что ты имеешь в виду? Или из-за того, что все эти женщины теперь ноют о хэштег MeToo, мужчины скоро вообще ничего не смогут делать. Женщины ноют о хэштег MeToo, а мужчины ничего не смогут делать? Почему? Что ты имеешь в виду? Или ты же знаешь этих людей, как они? Нет, не знаю. Какие? Вы можете поставить человека перед фактом, что он не ответил на вопрос, если скажете об этом прямо и затем повторите его. Для этого нужно внимательно слушать, уметь уловить, действительно ли человек дает ответ и что именно в нем не так. Что значит брать на себя ответственность? Здесь все зависит от того, насколько ты смел. Это не ответ на вопрос. Ты говоришь, от чего это зависит, но что значит брать на себя ответственность? Или что такого классного в этой работе? Я так долго хотел ее получить, я мечтал об этом. Это не ответ на вопрос. Ты описываешь свой путь к ней, но ничего не говоришь о самой работе. Что такого классного в этой работе? Когда кто-то обрушивает на вас словесный поток, чтобы скрыть суть, не надо сдаваться. Не позволяйте собеседнику уйти в туманные рассуждения. Продолжайте настаивать на ясности и четкости. Это тоже форма конфронтации. Например, когда ты осознаешь, что одновременно хочешь и не хочешь, когда твои чувства говорят одно, а разум другое, потому что у тебя есть обязательства, от которых ты хочешь отказаться, но не знаешь, как это сделать, и это ужасно неприятно. О чем конкретно ты сейчас говоришь? Ариане пишет в своей статье: «Вступать в конфронтацию с помощью вопроса значит просто возвращать слова обратно. Вы обращаете внимание на высказывания, обозначаете их границы и помогаете собеседнику лучше понять его собственные мысли. Мы не привыкли к конфронтации без осуждения, скрытых мотивов и других целей, помимо той, чтобы вместе сделаться мудрее. Но именно отсутствие осуждения и скрытых намерений делает конфронтацию ничем иным, как простым повторением сказанного. Все ясно, просто, комфортно и вполне выполнимо. Задавать вопросы с целью конфронтации может быть сложно, и это нормально. Ведь вы приглашаете, или даже скорее вынуждаете, другого человека задуматься о том, что он на самом деле говорит. Вы просите дать объяснение, обоснование, взять ответственность за слова. В сущности, это никому не может навредить. «Но разве это не грубо, не оскорбительно?» — спрашивают меня иногда. Я думаю, что для вас, вашего собеседника, вашего разговора, да и для всего мира, гораздо более оскорбительно позволить кому-то верить в чепуху, которую он произносит. Становиться вместе мудрее означает в том числе и отличать смысл от бессмыслицы. Упражнение. Конфронтация через вопрос. В течение нескольких дней внимательно следите за новостями и отмечайте, когда кто-то противоречит сам себе, долго разглагольствует, но не доходит до сути, напускает в рассказ туману или совершает логические ошибки. Подумайте, какой вопрос вы могли бы задать, чтобы поставить человека лицом к лицу с его собственными многословностью, путаницей, логическими нестыковками и ошибками в рассуждениях, и тем самым заставить его задуматься. Если вы уверены в себе, задайте подобный прямой вопрос в личной беседе. Если у вас получится и вам будет комфортно, попробуйте попрактиковаться в большой компании, например, с коллегами или друзьями. При этом особенно внимательно следите за своим поведением, оставайтесь открытым, искренне любознательным, не осуждайте. Уточняющие вопросы. Разбудить мышление фразой «представь что». Если ваша задача — показать собеседнику другую перспективу, расширить его мышление, увеличив пространство для раздумий, то искренний вопрос в формате «представь что» творит чудеса. Часто в этот момент человека осеняет абсолютно неожиданная для него мысль. Если вы знаете, о чем думаете, то можете выбирать, хотите ли продолжать так думать дальше или нет. История Бренды — пример того, как вопрос в формате «представь что» может удивить и заставить задуматься. Бренда участвовала в одном из моих первых курсов, который назывался «Философия в повседневной жизни». Группа из 12 человек собиралась каждую неделю, чтобы развивать практические философские навыки. Мы вели беседы, выполняли умственные упражнения, тренировались задавать вопросы в стиле Сократа. Однажды вечером темой стали суждения. Чаще всего люди выносят оценку ситуации сразу же, интуитивно, не вполне осознавая почему. Просто произносят вслух свое мнение, и все, конечная остановка, приехали. Как мы добрались до этой точки, на каком транспорте, через какие города, какие аргументы стоят за нашей оценкой? Все детали остаются в тени. Мы не задумываемся о них или даже не подозреваем об их существовании. Но когда нас расспрашивают об этом первом интуитивном мнении, мы начинаем анализировать ход мыслей и, только увидев полную картину, оказываемся в состоянии принять сознательное решение, по-прежнему придерживаться этой точки зрения или же отказаться от нее. Именно это произошло с Брендой в тот вечер. Я показала группе довольно смелую свадебную фотографию. Молодожены проявили креативность и сфотографировались в необычном ракурсе. Снимок сделан в лесу. Камера как бы подглядывает за нашими героями из кустов. Мы видим со спины жениха в темно-синем костюме, его брюки спущены до колен. Невеста в фате и свадебном платье стоит перед ним на коленях. Сексуальный подтекст фотографии очевиден. Вопрос, на который группа должна была ответить в тот вечер, звучал так. Не переусердствовали ли молодожены с креативностью? Каждый высказал свое мнение и аргументы в его поддержку. Первоначальное мнение Бренды было: «Да, молодожены зашли слишком далеко, так нельзя». Но сама она толком не знала, почему так считает. Это было как-то связано с романтикой. По ее мнению, такой важный романтический момент жизни, как свадьба, не стоит иллюстрировать подобным образом. Тогда я спросила ее: «Представь, что эта пара сфотографировалась не в свадебной одежде, а в обычных джинсах. Тогда это тоже было бы чересчур?» Бренда, не задумываясь, воскликнула: «Нет, в этом случае в фотографии не было бы ничего провокационного». Услышав собственный ответ, она тут же с испугом прикрыла рот рукой. Бренда вдруг осознала свое скрытое убеждение, о существовании которого даже не догадывалась. Свадебные пары должны выглядеть целомудренно. Бренда была поражена этим открытием. Она-то считала себя очень прогрессивным и свободно мыслящим человеком. Бренда осознала, что высказала вовсе не свою точку зрения. Родители воспитывали Бренду в консервативном духе. И идея о том, что свадебные пары должны выглядеть целомудренно, принадлежала скорее им. Бренда осознала, на чем основаны ее мысли, и, исходя из этого, сделала выбор. Поняла, что не хочет быть человеком с такими убеждениями. Когда я вновь предложил ей взглянуть на фотографию, она рассмеялась. Ее мнение не изменилось кардинально. Она по-прежнему не считала снимок красивым или достойным свадебного альбома. Но теперь у нее появилось внутреннее пространство для размышлений, позволяющее сформировать новое, более осознанное суждение, которое куда лучше отражало ее собственные взгляды. Когда вас вдумчиво и детально расспрашивают, вы обнаруживаете у себя мнение, суждение, предположение или убеждение, о существовании которых даже не подозревали. Этот процесс может быть болезненным. Технику Сократа недаром называют повивальным искусством. Процесс формулирования и осознания мыслей сравнивают иногда с родами. Когда мы изучаем то, что было сказано, когда идеи и представления словно бы оказываются разложенными на столе, внутри нас возникает пространство, позволяющее оценить их по-новому и решить, действительно ли они соответствуют тому, кто мы есть и кем хотим быть. Это дает шанс переосмыслить свои идеи, сформулировать их заново и принять более ясные, обоснованные решения. Можно отбросить старые мыслительные шаблоны, заржавевшие нормы и покрывшиеся пылью представления о природе человека, или придать им новую форму. Но для этого нужны хорошие, глубокие вопросы. Упражнение. Вопрос «Представь что?». Когда вы разговариваете с кем-то, и вам кажется, что собеседник, способный немного расширить рамки своего восприятия, застрял в определенных мыслях, попробуйте задать вопрос, начав его конструкцией «Представь что?». Используйте при этом как можно больше слов самого собеседника. «Представь, что Питер сказал бы, что бы ты тогда сделал? Представь, что Рамона не пришла, ты бы все равно нервничал перед вечеринкой». Позвольте себя расспрашивать. Искусству задавать вопросы нельзя научиться за один день. Это требует времени, практики и тренировки. Те удивления и любопытства, которые вы проявляете к другим, необходимо развивать и по отношению к себе. Когда вы сами говорите ерунду? Когда прячете суть дела за потоком пустых слов? Когда противоречите сами себе? Можете ли вы разложить собственное мышление на составляющие, проанализировать его и подвергнуть критическому анализу? Позволяете ли другим ставить ваши идеи под сомнение? Готовы ли вы пересмотреть прежнюю позицию, исследовать новые точки зрения и, возможно, поменять свое мнение? Настоящая открытость и способность удивляться формируются тогда, когда вы сами открыты к вопросам, готовы подвергать сомнению свои взгляды, убеждения и предположения. Если вы не будете бояться задавать вопросы себе, то естественным образом станете более открытым и гибким по отношению к другим. Позволить другим расспрашивать себя — наверное, самое важное условие для того, чтобы овладеть искусством искать ответы. Как вы можете задавать вопросы другим, если сами не будете открытым и любознательным? Только многократно пройдя через эллинхоз и апорию, состояние сомнения и интеллектуального замешательства, вы обретете способность понимать ощущения собеседника. Сократическая позиция сводится прежде всего к тому, что вы сможете пробудить нечто в другом, только если пережили это сами. Вы должны снова и снова ставить под сомнение собственные высказывания и позволять другим задавать вам критические вопросы. Не делайте себе поблажек. Смело встречайте вопрос собеседника. Не увиливайте, не городите чепуху, не напускайте тумана, пытаясь скрыть неуверенность или бессмыслицу. Честно признавайтесь, я не знаю. Не стесняйтесь сомневаться и принимать состояние незнания. Не страшитесь занимать позицию и аргументировать ее. Не бойтесь менять мнение. Развивайте в себе гибкость мышления, чтобы затем вдохновлять на это других. А как же я? Как донести свое мнение? Всю книгу фокус нашего внимания был сосредоточен на собеседнике. Мы учились внимательно слушать, развивать вопросительную сократическую позицию, отбрасывать советы и подсказки, погружаться в мысли другого. Теперь вы знаете, как задавать вопросы, делать их глубже, видеть ключевые моменты, разбираетесь в том, что такое вопросы вверх и вниз. Возможно, в итоге у вас создалось впечатление, будто вы не имеете права говорить и даже думать, будто разговор — это улица с односторонним движением. Вы слушаете, задаете множество вопросов, и на этом все. Когда и где найти место для собственной позиции? Как перейти от изучения мнения другого к тому, чтобы начать делиться своими идеями? Сначала понять, потом быть понятым. Каждый человек хочет, чтобы его понимали. Если мы желаем понять другого, но в то же время начинаем навязывать свое мнение, в проигрыше оказываются обе стороны, так как никто не чувствует себя услышанным. А поскольку все мы хорошо умеем громко высказывать свое мнение и забрасывать им окружающих, но при этом не умеем слушать, замедляться и анализировать, то почти вся моя книга на самом деле посвящена навыку смотреть на собеседника. Я убеждена, что если мы научимся этому искусству, то и наши разговоры выйдут на новый уровень, а вместе с ними — общественные дебаты, жаркие споры и столкновение мнений. Когда вы по-настоящему понимаете другого человека и проникаете в его мышление, вы создаете основу для своего рассказа, своей точки зрения. Ведь вы же не просто хотите высказать собственное мнение. Вам важно, чтобы собеседник действительно услышал и воспринял его. Значит, нужно построить мост. Постройте мост. Мост выйдет прочным, если будет опираться на надежную основу с двух сторон. Поэтому сначала стоит потратить время, внимание и энергию на то, чтобы внимательно выслушать и вникнуть в мысли собеседника. Когда основа на том берегу станет крепкой, вы сможете перекинуть мост на свой берег и пригласить собеседника выслушать и рассмотреть вашу точку зрения. Мост можно строить в форме вопросов. Представьте, что вы сидите за столом с другом или коллегой. Вы подробно обсудили и проанализировали его мнение. Весьма вероятно, что в какой-то момент он спросит: «Ну а ты как считаешь? Каково твое мнение по этому поводу? Что ты об этом думаешь?» Если этого не происходит, вы вправе сами дать себе возможность высказаться. «У меня тоже есть некоторые мысли на этот счет. Хочешь, поделюсь?» Или «Интересная точка зрения, но с некоторыми моментами я не согласна. Можно мне рассказать, как я это вижу?» Дело не только в том, что, задав такой вопрос, вы просите разрешения высказаться. Вы делаете нечто гораздо более важное — готовите собеседника к восприятию. Все это время именно он вещал, формулировал свои мысли. А когда человек неожиданно сталкивается с иной точкой зрения, ему требуется время, чтобы перестроиться. И это переключение происходит легче и быстрее, если заранее понятно, что вот-вот прозвучит альтернативное мнение. Часто мы пропускаем этот важный шаг. Выслушав собеседника или, в лучшем случае, задав ему один вопрос, мы тут же обрушиваем на него весь свой запас мнений. Не дав ему возможности переключиться, без всякого вступления, без плавного перехода от одной позиции к другой. Попробуйте вести разговоры иначе, и вы заметите, сколько ясности и естественности в них появится. Станет понятно, чье мнение находится в центре внимания, и с большей очевидностью проявится то, в чем вы согласны, а в чем нет. Упражнение «Строительство моста». Попробуйте провести беседу так, чтобы сначала анализировать взгляды собеседника. Задавайте уточняющие вопросы, внимательно слушайте. Возможно, в какой-то момент собеседник сам поинтересуется вашей точкой зрения. Постарайтесь до этого полностью сосредоточиться на вопросах и оставаться все время на берегу собеседника. Если вопрос о вашей позиции так и не прозвучал, сами постройте мост с помощью одной из следующих фраз. «У меня тоже есть некоторые мысли по этому поводу. Хочешь, поделюсь с тобой?» «Хочешь, я расскажу, как я это вижу?» «Пока ты говорил, у меня возникло несколько идей. Хочешь, расскажу?» Попробуйте после этого внимательно понаблюдать за собеседником. Что изменится в его реакции, в характере вашего общения и в самом ходе разговора? «Да, но разве это обязательно?» «Я была на вечеринке и рассказывала о книге, которую пишу. Объясняла, что она про умение задавать вопросы, погружаться в беседу, исследовать свои мысли и мысли другого». «Разве это так уж необходимо?» — спросил кто-то. «У меня есть друг. Когда я с ним разговариваю, в ответ никакой реакции. Задаю вопросы, а с его стороны ноль интереса. Тогда и у меня пропадает желание его расспрашивать». Что делать, если другой человек не проявляет такого же интереса к разговору, как я? Замечание, конечно, справедливое. Зачем тратить энергию на беседу, если другому откровенно безразличны ваши идеи и мысли? Если это не равноправное общение? Если это не диалог, а односторонняя коммуникация? Честно говоря, мне сложно отвечать на такие вопросы. Лично для меня — мышление другого человека интересно по определению. Мне нравится его исследовать и одновременно тренировать собственные навыки задавать вопросы. Я с любопытством расспрашиваю даже тех людей, которые несут околесицу, мыслят шаблонно или вызывают полное неприятие. Мне интересна их логика, ведь часто она кардинально отличается от моей. Благодаря таким диалогам я расширяю свой взгляд на мир. Поняв одного человека, вы лучше понимаете и других, похожих на него. Я смотрю на такого собеседника не как на отдельную личность, а как на представителя многочисленной группы. И лучше понимаю природу людей, которые раньше казались мне пришельцами с Альдебарана. Именно поэтому для меня не слишком важно получать от собеседника в ответ интерес или энергию. Просто погружаться в то, как мыслит другой человек, уже радость. Далеко не всегда мне нужно высказывать собственное мнение. Не обязательно убеждать людей в своей правоте или навязывать свое видение. У меня случались увлекательные беседы с людьми, которые мыслили совершенно иначе, и при этом я ни разу не испытывала желания поделиться своей точкой зрения. Мне было достаточно с искренним интересом исследовать чужой образ мыслей. Свои взгляды я могу сравнить с чужими уже позже, в машине или дома. Изучая вселенную идей одного человека, я начинаю лучше понимать человечество в целом. И для меня отпадает необходимость быть услышанной. В то же время мне, конечно, хорошо знакомо это чувство. Ты хочешь построить интересный разговор, но понимаешь, что тянешь его одна. Тогда встает вопрос, насколько это нас беспокоит, сколько энергии мы готовы вложить, насколько для нас важен взаимный интерес? Можем ли мы получать удовольствие, просто задавая вопросы? Или нам нужна взаимность, нужен отклик? Моя мама в таких ситуациях всегда говорит: выбирай те битвы, в которых можешь победить. Совсем не обязательно вступать в разговор со всеми без исключения. Внучатый племянник троюродной бабушки, повторяющий на всех семейных праздниках одну и ту же историю, не прерывайте его соло, если у вас нет такого желания. Коллега, с которой у вас нет ничего общего, но которая отнимает вашу энергию, даже когда вы просто проходите мимо, зачем заводить с ней сократическую беседу? Да, важно обращать внимание на то, получаете ли вы энергию или теряете ее при общении. И все же, кто знает, какие приятные открытия вас ждут, если вы на время отпустите прежние суждения и предположения о другом человеке. Попробуйте хотя бы на 5 минут окунуться в сократическое исследование мыслей того, кто не заинтересован в вас, кто думает иначе, чем вы, и кого, возможно, вы совсем не любите. Если не ждать от разговора слишком многого, у вас есть все шансы на успех. Вы либо узнаете что-то новое, либо, в худшем случае, подтвердите свои прежние мысли. Я верю, что искренний интерес к другому человеку — это подарок для другого и, возможно, для нас самих. Я также верю, что современный мир нуждается в хороших разговорах. В разговорах, где мы вместе стремимся стать мудрее, а не пытаемся убедить других в своей правоте. В разговорах, где мы исследуем новые взгляды, где сначала хотим понять, а потом уже быть понятыми. Я уверена, что хороший разговор начинается с хорошего вопроса, а хороший вопрос — с желания узнать, с позиции любопытства и удивления. С позиции Сократа. Сократ сидит рядом со мной на диване. У него грязные кроссовки. Он только что вернулся с пробежки. Я смотрю на него и спрашиваю: «Сократ, как ты думаешь, эта книга что-то изменит? Вдохновит ли она других? Поможет ли вести более интересные разговоры? Сделает ли мир хоть чуточку лучше?» Сократ смотрит на меня и отвечает: «Не знаю. Время покажет. Впереди еще много работы. Но это хорошее начало».